Глава третья. Я прыгнул вниз, не дожидаясь, пока ополченцы поднимутся или отойдут. Цепь телепортов выплюнула меня прямо перед покореженной входной дверью, в которую уже пытался протиснуться бронированный гигант. Стоило мне появиться, как бойцы с криками подались в стороны, а кто-то непроизвольно выстрелил, но я заранее активировал бестелесность и пропустил пулю сквозь себя. «Наверх, быстро!» – скомандовал я, а затем хлестнул по закованной враговую броню морде плетью. Утяжелитель глубоко распорол кость в том месте, от которого отскакивали пули, и я тут же активировал молнию. Тело рептайда обмякло, а ошарашенные ополченцы наконец начали подниматься по лестнице. Пришлось несколько минут оборонять дверь, через которую перли черепахи-переростки в попытке пробиться внутрь. К счастью, проем был небольшой, и даже вдвоем протиснуться они не могли. «Все, мы подняли самое необходимое!» — крикнула Владлена, свесившись через перила. Я лишь кивнул и, ударив напоследок особенно прыткого рептайда, втянул язык плети, возвращая изначальную форму кинжала. Обрезать лестницу от входа на первый этаж я не стал, бессмысленно, слишком мало оставалось пространства под ней, да и враги такого неудобства не заметят. Пригнувшись, я обрубил ступени, ведущие на второй этаж, и прошелся лезвием вдоль стены. Затем отрезал пролет между первым и вторым, отделив его от перекрытия и стен. «Что ты такое?» – напряженным голосом поинтересовалась лидер, когда мы встретились на втором этаже. «Не мешай!» Только и сказал я, а затем, чтобы она меня не отвлекала, схватил за руку и тут же телепортировал наверх. На пятом этаже раздался раздраженный мат, а я продолжил свое грязное дело и уже через минуту грохот внизу доказал мою правоту. Не выдержав веса гигантов, плиты оборвались и рухнули вниз, заживо погребая врагов под толщей бетонных обломков. «Что ты такое?» – жестко спросила Владлена, наведя на меня ствол автомата. «Убери оружие, оно бесполезно», – устало сказал я, но бестелесность, на всякий случай, приготовился активировать. Кажется, в этот раз не понадобится. Военная опустила автомат и передала стоящему рядом ополченцу. «Интересно, а будь у нее подавитель, попробовала бы она меня убить во избежание?» «Итак, ты пришел, разрушил четыре этажа», – проговорила Владлена, мельком глянув на поднимающуюся бетонную пыль. «Только лестницы. Рептайды не умеют карабкаться по стенам, в отличие от спрутов, ящеров или волколаков», — уточнил я, с усмешкой глядя на то, как несколько тварей прыгают, пытаясь зацепиться за срезы, оставшиеся от лестницы. «Так что пока вы в безопасности, разве что они догадаются сделать пирамидку, но для этого им придется забраться в квартиры, протискиваясь внутрь по одному. Ну, или раздолбить оконные проемы до достаточного размера. В общем, варианты есть». «Но пока вы в безопасности. Относительной. За прошедшие месяцы мы никогда не были в безопасности», сказала Владлена, а затем, чуть повернув голову, но не отрывая от меня взгляда, дала несколько распоряжений. «Проверьте мосты на соседние дома, подготовьтесь к эвакуации и заприте все двери на чердаки. Нам незваных гостей на сегодня хватило». «Вы же понимаете, почему они к вам так рвутся?» На всякий случай уточнил я. «Не идиоты, такое сложно пропустить. Солнце погасло, вот они и стремятся к любому источнику света, как и любые животные. Мы убрали большую часть освещения, оставили в детском саду и огороде. Растениям нужен свет, иначе они завянут, а еда не бесконечная», — ответила Владлена, держась на расстоянии. «Всем нужен свет и тепло», — кивнул я. «А сейчас всего этого мы лишены. У вас есть связь с генштабом? Я не видел вашего дома на карте поселений». «Карта поселений? Значит, выжили многие?» Воодушевившись, произнес один из ополченцев. Но стоило Владлене на него взглянуть, как энтузиазм мужчины мгновенно угас. «Мы не получали никаких приказов. Наши рации ловили только свои сигналы. Хотя мы старались поймать любое вещание», — сухо произнесла она. «Что с выжившими? Сколько нас? Почему остальная Россия нам не помогает?» «Россия?» Я аж запнулся, на мгновение пытаясь сообразить, что можно сказать. «Именно. Или эта беда пришла везде? Не могло же землетрясение пройти по всей стране, к тому же такой силы? Да и вода морская. Мы доходили с отрядом до пролива. Противоположного берега не видно, а это больше 7 километров». Стараясь сдерживаться, проговорила военная. «Даже не знаю, с чего начать. Проговорил я, задумавшись. «Если попробовать объяснить все как есть, не сведет ли их это с ума? Не лишит ли последней надежды? У меня задание, так что времени не так много. Вижу, что и оружие, и припасы у вас в наличии. Быт налажен, электричество есть, так что мне нужно идти дальше». «Задание?» – удивленно спросила Владлена. «Какое?» «Задание от управления внешней разведки. Это все, что я могу сказать», – произнес я, поднимаясь. «Очень хотелось остаться, отдохнуть хоть пару часов. Да и эти люди, всем такое рассказывать нельзя, но информацию можно дать дозированно. К тому же у меня есть припасы, частью которых можно поделиться». «Мы составили карту окрестностей с обозначением опасных локаций и возможных интересов», сказала Владлена, не отрываясь, глядя на меня. «Предлагаю обмен информацией, которая не относится к категории секретной». «Странное определение, засекреченная информация в нашем мире. С другой стороны, а все ли из того, что я знаю, стоит передавать? Многое будет просто бесполезным, а некоторая информация и вовсе вредной. Что толку им знать о преступлениях магистра или предательстве Ольги, одумавшейся только в самом конце?» «Хорошо, давайте где-то в спокойном месте все обсудим», – предложил я, и лидер выживших немедля согласилась, указав на дверь в ближайшую квартиру. Время терять не хотелось, так что, хотя я и не слишком доверял местным, вошел первым. Чуть замешкавшись, следом вошли Владлена и двое ополченцев. Судя по их лицам и тому, как держались, эти ребята – тертые калачи и повидали всякого. «Карта?» – спросил я, скинув со стола огарок свечи и какие-то листы с записями. Надо сказать, выглядела комната, как и должна в такой ситуации, потрепана. Небольшая гостиная была освещена одной светодиодной лампой. На мебели валялась теплая одежда, используемая вместе с одеялами. Похоже, здесь спали по очереди. «Вначале информация», – выйдя вперед, сказала Владлена. Ее спутники встали чуть по бокам, так, чтобы можно было одним движением уйти за угол. «Кто или что ты такое?» «Что?» – удивленно переспросил я. «С какой стати ты решила меня в неодушевленный предмет перевести? Так меня еще ни разу не оскорбляли». «Линии на твоем теле. Я видела, как они светились. К тому же ты бьешь молнией. Это должны быть провода. А я даже не слышала, чтобы кто-то вживлял себе подобное и после этого выживал. Хотя сейчас от творящегося вокруг хаоса всего можно ожидать», – мрачно проговорила она. «Таких, как я, называют одаренными. Мы есть среди каждой из рас. И если для людей мы спасение, то встреча одаренных из других народов для обычных людей почти всегда смерть», — подумав над формулировкой, ответил я. «У некоторых из нас, скажем так, срывает крышу от обретенной власти и силы. Такое и с обычными людьми бывает, когда на них сваливается богатство. Только ситуация вокруг другая». «Одаренные?» — хмыкнула Владлена, облокотившись о стол. «Встречали мы таких, считающих себя избранными. Одного еле грохнули». «Значит, вам попадались одноразовые», – в ответ усмехнулся я. «Но даже такие бывают очень опасны. Например, я могу полностью пропускать через себя любые твердые объекты и электричество. Пули, осколки, дробь, ножи – все это не причиняет мне никакого вреда. К тому же я могу проходить сквозь стены». «Значит, обычным оружием тебя не убить?» — спросила настороженно Владлена. «И необычным тоже», — кивнул я. «Не утопить, не отравить газом, не множество других, но... Пробовали, хотя сейчас это не так важно. Главное, я на вашей стороне, что уже доказал, избавив вас от рептайдов». «Мы бы и сами справились», — заметил один из ветеранов. «Завалили бы лестницу мебелью, и они дальше третьего этажа не прошли». «Согласна, нас не в первый раз штурмуют», — кивнула Владлена. «К тому же, сколько мы не видели одаренных, вам все мало. Все время они что-то хотят и требуют. Один урод коллекционировал маленьких девочек, другая спасала детей, называя себя мамой, уводила их от выживших родителей, утверждала, что с ней им безопаснее, а сама пожирала их души». «У нас на дворе апокалипсис, всем приходится чем-то расплачиваться за безопасность», — мрачно заметил я. «Мне тоже встречались разные уроды, но это не значит, что нужно терять веру в людей. Иначе бы я просто прошел мимо». «Мы бы справились», — гордо произнес ветеран, но осекся под взглядом лидера. «Допустим, ты хочешь помогать людям, «Тебя твой дар повернул в эту сторону», — усмехнулась Владлена. «Нам повезло, но это не значит, что с остальными будет так же. Вы не люди, как и остальные твари, что хотят нас сожрать. И все же я готова с тобой сотрудничать». «Это ты мне сейчас одолжение делаешь?» — спросил я, с трудом сдерживаясь. «Что ж, удачи вам, всего наилучшего». «Стой!» Каким-то шестым чувством поняв, что я готовлюсь телепортироваться, Владлена разом сменила тон. «Погоди, я не права. Мы бы и в самом деле справились сами, а появление каждой новой силы, в первую очередь, вызывает агрессию и опасения». «Но информация вам важнее гордости», — понимающе усмехнулся я. «Да», — нехотя признала Владлена. «В таком случае одной картой вы не расплатитесь», — холодно ответил я. «Наши припасы только для своих!» – тут же возразил один из ополченцев. Начальница хотела что-то сказать, но я поднял ладонь, останавливая ее. «Мне не нужны ваши патроны или еда. У меня своего добра навалом», – сказал я, одним движением извлекая из-под пространства квадроцикл, а затем убирая его обратно. Несколько секунд я откровенно наслаждался вызванным эффектом и выпученными от удивления глазами военных. «Карта, подробная информация о регионе и точке гибели одаренных. К слову, что случилось с детьми, которых вы забрали у матери?» «Почти все они погибли», – нехотя признала Владлена. «Она свела их с ума, искривила души, так что они бросились с оружием на собственных родителей. Некоторых удалось взять живыми. Спустя почти неделю ломки они начали приходить в себя». «Интересный эффект. И какая сейчас там аномалия?» – спросил я. «Туман, заставляющий бросаться на окружающих с оружием. Если человек заходит один, то просто садится в центр области и сидит там, улыбаясь, пока не умрет. Если появляется кто-то другой, атакует. С животными и монстрами та же история», – рассказала Владлена, расстилая на столе туристическую карту Москвы с кучей пометок на северо-востоке. «После этого мы поняли, что убивать одаренных надо вдали от жилья». «А где убили ее?» — уточнил я. «В этом доме, на пятом этаже, над продуктовым», — указала Владлена. «От облака не помогают ни противогазы, ни полный костюм химзащиты, так что дело не в воздухе. Если аномалия воздействует непосредственно на разум, я справлюсь, блокаду получил, да и есть свои хитрости», — ответил я, не став вдаваться в подробности. «Что с любителем гаремов? Его мы прикончили на пустыре, где раньше был парк. Пришлось закопать урода заживо, а то он воскресал дважды», — усмехнулась предводительница поселения, показав на отметку. Я сравнил ее с предыдущей. Над обеими стояли значки с черепами. Впрочем, таких мест было штук 20, вряд ли они убили столько одаренных. «Какая после него осталась аномалия?» — спросил я, запоминая метки. «Это сложно описать. Когда кто-то или что-то туда заходит, его разрывает на части. «Словно когтями режет», – передернув плечами от воспоминания, произнес один из ветеранов. «Ну что, стоит наши сведения небольшой истории?» – сверля меня взглядом, спросила Владлена. «Ты же карту уже запомнил, пора и свою показать». «С некоторых пор у меня некоторые проблемы с запоминанием всего подряд», – невесело хмыкнул я, вспомнив о Тали. «Придется переносить все на коммуникатор. Заодно можете спрашивать, а я постараюсь ответить, что смогу». «Если у вас есть штаб, да еще генеральный, сколько там выживших?» – жадно спросила Владлена. «Около 10 тысяч. По крайней мере, столько было на момент моего ухода. Еще 1500 в СВР и столько же в Ясенево. Примерно по 1000 еще в нескольких поселениях. Сколько сейчас в аэропорту Астафьево, не знаю. Наверное, не меньше 1000», – ответил я, занося себе на КПК информацию. «Все?» – выждав несколько секунд, нетерпеливо спросила Владлена. «Да, это все выжившие Юго-Запада, о которых мне известно. Говорили о Зеленограде, но с ними нет связи. Но вот и с вами тоже не было, так что не факт. Может, кто-то остался», — сказал я, пожав плечами. «Вот этот значок с черепом. Здесь туманники, твари с щупальцами, которые создают облако вокруг себя. Оружия не боятся, а вот огнеметы на них действуют безотказно», — сказала Владлена. «А, спруты, так называемые паразиты. Довольно безобидные твари, если к ним не лезть. Или если закидывать гранатами и коктейлями издали. Ну, или если есть молния», – кивнул я, делая пометку. «Здесь. Черепахи. Логово», – сказала военная, нахмурившись. Что с эвакуацией? Где Росгвардия и МЧС из других городов?» «У себя в городах, надеюсь», — невесело усмехнулся я. «Помощи ждать не стоит. Взяться ей неоткуда. И мы здесь сами по себе. Что здесь?» «Что значит «сами по себе»?» — вмешался в разговор ветеран. Но я молча ждал, указав пальцем на интересующую меня точку. «Здесь было поселение, потом они заразились какой-то дрянью. Все изошли червяками. Больше мы туда не совались», — ответила Владлена. «Так в чем дело? Почему нам никто не поможет? Такое во всей стране? Во всем мире?» «Нет, к счастью, нет. Хотя сейчас я уже ни в чем не уверен. Если по-простому, мы отрезаны от остальных, и пока помощи не будет. Потом, возможно, ситуация изменится, и все станет понятней. Но пока даже смысла надеяться нет», — сказал я, ставя у себя отметку в виде пчелы. «По поводу поселения, скорее всего, там теперь улей. Шершни вырастают до 1,5 метра в длину, если отожрутся. Хорошая новость в том, что их личинки перестают быть агрессивными, когда улей уже сформировался. Но без защиты лучше ходить только по асфальту». «Значит, эти черви-личинки?» — с отвращением спросил ветеран. Кивнув, я показал на следующую пометку, где несколько зданий были обведены в одну область. «Поселение было. Что там теперь? Неизвестно. Две группы ушло, ни один не вернулся. Хотя там были опытные разведчики», — ответила Владлена, заставив меня также обвести здание и пометить знаком опасности. «Мне сейчас не до того, чтобы разбираться, что это может быть за дрянь. Значит, припасы — только то, что найдем?» «Верно. Найдете, наладите собственное производство или придумаете, как приспособить изменившиеся условия под себя», — сказал я и по взгляду военной понял, что она в отчаянии. «Не все так плохо. В одном из поселений местные с помощью феромонов умудрились приручить шершней. В другом, прикормив кристаллида золотом, договорились о сотрудничестве в обмен на тяжелые металлы». «Кристаллиды? Каменюки? Ну, такие пауки, вначале маленькие, а потом жрут металл и разрастаются до размера дома», — уточнила Владлена. «Верно, это кремния органика. Не гуманоидная, но вполне разумная форма жизни», — ответил я, перенося очертания береговой линии себе на КПК. Здесь в докладах разведки уже были пропуски. Западнее, где проходила высадка ящеролюдов, карта у меня была куда более детализирована, а здесь только намеки 3-недельной давности. Все же нас отделял пролив и 15 километров, поэтому разведка сосредоточилась на участках активного фронта. «Что с военными частями, отделениями МВД и полиции?» – спросил я. «А что с небом?» – ответила мне вопросом на вопрос Владлена. «Это затмение?» «Ну, можно и так сказать. Нас окружило куполом, непроницаемым для солнечного света. Проблема решается, и мне поручено этому поспособствовать», – уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности о голоде. «Эта область зарисована с личных наблюдений. Откуда известно, что здесь острова?» «Я лично видела их в бинокль до того, как наступило затмение», — ответила Владлена. «Вот только никак не могу понять, как с ним можно справиться». «Сказал же, это газ. А газ можно разогнать. Нужен только определенный состав и средства доставки», — ответил я, сделав еще одну пометку. «На самом деле, как только кончится затмение, радиосвязь должна прийти в норму. Так что вы сможете переговорить со штабом и выяснить все подробности у них. Скажите, что вы от эвакуатора, они поймут». «Так себе позывной, слишком длинный», — заметил один из ветеранов. «Да, но что поделать, мы говорим «эвак», — ответил я, проверяя получившуюся карту. «На воду лучше не суйтесь, там скотокулы, быстрые хищные твари, которые умеют и летать, и плавать. А где-то в центре — кракен». «Ближе к восточному берегу – медузы с нервно-паралитическим ядом». «И как ты добрался? На самолете?» – с грустной усмешкой спросила Владлена. «К сожалению, пока затмение не пройдет, высокоточная техника и приборы работать не будут. Так что я добирался вплавь. Но я – это я. Может, в драке я и не самый сильный, но вот сбежать могу от любого боя, даже если нет шансов на победу», – ответил я, убирая коммуникатор. «В принципе, я получил все, что мог. Разве что... Как у вас дела с одержимыми? С призраками, которые проникают в тела и поглощают души?» «Бьем током. Они выходят, как зашли», — пожав плечами, ответила Владлена. «Все окна под напряжением, а через толстые стены они не проходят». «Верно. Нам, в самом начале, эти твари попортили много крови. Один из моих знакомых даже считал, что сумел подчинить призрак своей воле. Но тварь оказалась хитрее и выждала, пока не взяла вверх», — поморщившись от нахлынувших воспоминаний, сказал я. «Постой, это все? Ты можешь рассказать нам только это? Прошло больше месяца. Солнце не светит уже 3 дня, а ты говоришь, что произошло затмение, и сам идешь с этим что-то делать?» Возмущенно спросил ветеран, отлипнув от угла. «Что ты можешь сделать с затмением? Какой такой состав?» «Помолчи, Коля», — с укором произнесла Владлена. «Если парень идет с юга и спрашивает про острова, значит, ему дорога еще дальше на север, а там долго ничего нет, кроме комплекса Дон-2Н, верно?» «Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал я, пытаясь вспомнить, что это вообще такое. «Рядом с радаром обновленные противоракеты», — тем временем заметила Владлена. «С ядерной боевой частью. Вы ими собрались туман разгонять?» «Что? Ядерными ракетами?» — ошарашенно проговорил ветеран. «Вы долбанутые!» «Нет, мы даже нормальнее, чем хотелось бы», — мрачно ответил я. «Вот когда бомбили с лебедей тактическим ядерным оружием деревянные кораблики, а они не тонули, вот тогда казалось, что мы все сошли с ума. Так что сейчас мы полностью в норме. Я себя таким нормальным не чувствовал с начала сезона возвышения». «Что за возвышение? Что за корабли?» Тут же подалась вперед Владлена. «Уже не важно. Все закончилось. Мы победили», — поморщившись, ответил я, а затем, достав из-под пространства кинжал, полоснул им по ладони. Пока рана затягивалась, крови набежало ровно столько, чтобы нанести иероглиф в рад. «Что ты делаешь?» – спросила Владлена, и на меня тут же направили 3 автоматных ствола. «Что бы ты ни задумал, отойди от стены». «Я вообще-то пытаюсь спасти ваши жизни. Это символ открытия телепорта. После активации между вашим поселением и штабом СВР откроется переход. Там уже 5 или 6 входов в разные уголки Москвы», — сказал я, заканчивая рисовать выжженный в памяти символ. Вот только врата не открылись. Я нахмурился. Влил еще энергии. «Стоять! Прекрати немедленно! Проход открывать не надо!» — грозно сказала Владлена, и я услышал хорошо знакомый щелчок переводчика огня. «Просто отойди от стены!» «Вы же сами просили эвакуироваться?» — спросил я. «Если то, что ты говоришь, правда, у большого поселения нет шансов. Они не смогут обеспечивать себя продуктами и припасами, а значит, придут за ними к нам», — жестко произнесла Владлена. «Как-нибудь сами обойдемся. Выживали раньше, выживем и теперь». «Ваше право», — кивнул я, делая вид, что соглашаюсь. «Ладно, мне пора, прощайте». «Эй, одаренный!» — с издевкой окрикнула меня Владлена. «Удачи тебе спасти наше солнце. Если передумаешь, можешь прийти. Пожалуй, мы найдем для тебя работу и койку». «Надеюсь, мне это не понадобится», — усмехнулся я, телепортируясь наверх. Как бы я ни бравировал своей силой, она меня только что подвела, и это очень настораживало. Ведь если я не сумею доставить ракеты на базу, всему плану конец. Возможно, дело в силе. Я использовал слишком много во время пересечения пролива и не успел восстановиться. А может, есть другой фактор, о котором я не подозреваю.